Бегство. Уже на следующий день крайне встревоженный Дежнев сообщил мне, что Маргарита Тихоновна не отвечает на звонки. Взяв помощь Сухарева, мы втроем помчались к ней, но никто нам не открыл. Бог знает, что передумал я, пока Сухарев сноровисто и бесшумно взламывал дверной замок. Я заранее корил себя, что изнуренная тяжкой болезнью Маргарита Тихоновна не выдержала нагрузки от прочтения книги «Смысла» и умерла. Самые худшие предчувствия не оправдались. Квартира просто была пуста. Тогда мне подумалось, что домой Маргарита Тихоновна так и не попала, если бы не один странный факт, поселивший во мне тяжелые подозрения. В маленькой комнатушке, служившей гостиной-спальней, произошло неуловимое изменение. Я не сразу заметил, какой предмет сбежал со своего насиженного места. Я ощупал глазами комнату. Стена над кроватью топорщилась пустым гвоздем и следом квадратной пустоты. На обеденном же столе, прислоненная к графину на латунном подносе, стояла фотография еще молодой Маргариты Тихоновны, портрет в деревянной раме. На этом черно-белом снимке она чем-то напоминала актрису Целиковскую, упругую щеку с ямочкой улыбки, как грубый прозекторский шрам, пересекала надпись «Алексею на добрую память». Я взял в руки портрет, и чувство горчайшей утраты затопило меня. Разумеется, о книге «Смысла» я сожалел только в материальном отношении. За нее наверняка можно было выручить баснословные в громовском мире деньги. Скрытый в ней великий замысел подвижничества и связанного с ним индивидуального бессмертия больше напоминал ад. Более того, я даже подозревал, что явление книги обусловлено таким же разочарованием прежних ее хозяев. Впрочем, поделиться этими мыслями было уже не с кем. Растерянный Марат Андреевич бормотал. «По крайней мере, паспорта я не нашел. Еще не все потеряно, подождем». Мы покинули опустевшее жилье, и Сухарев аккуратно устранил следы взлома. Каюсь. Мне не достало мужества рассказать широнинцам правду о книге «Смысла», особенно после моего визита в диспетчерскую такси. Наш с Маргаритой Тихоновной заказ был там зафиксирован. Рыжий водитель не собирался таиться и сообщил обескураживающие подробности. Он прекрасно запомнил свою пожилую пассажирку. Она действительно вначале заехала по адресу Конторская, 21, попросила машину подождать и вскоре вышла с небольшим чемоданом. Вторым и конечным пунктом назначения был вокзал. Я заставил себя думать, Маргарита Тихоновна жива и действует на благо читальни. В ожидании тянулся весь следующий день, но от Маргариты Тихоновны не было ни слуху, ни духу. К вечеру слабая надежда на возвращение угасла. Я как умел успокаивал и приободрял широнинцев. Но нет худа без добра. Тяжкое потрясение пробудило их от смертно тоскующей спячки. На собрании, проведенном у Луциса, широнинцы единогласно проголосовали за побег. В свете минувших событий это звучало предсмертным завещанием Маргариты Тихоновны. Начались хлопотные сборы. Все надо было сделать тихо, незаметно и в кратчайшие сроки. Что имело хоть какую-нибудь ценность, продать. О выгоде никто не думал. В складчину был приобретен вместительный легковой прицеп. Закуплены необходимые инструменты, консервы, одежда. В ночь перед побегом мы снова посетили осиротевшее жилище на улице Конторской. Я хотел захватить подаренный мне портрет Маргариты Тихоновны. На обратном пути, едва мы вышли из подъезда, Я вдруг почувствовал, что за нами следят, и настороженно замер. Опытный Сухарев сразу опустил руку в сумку с инструментами, вытащил гвоздодер и передал мне. Сам же взял короткий лом и отвертку. Николай Тарасович, ожидающий нас возле Нивы, видимо, тоже почуял неладное. В руках у него была увесистая кувалда. Луцис спрятался за машиной. Кусты, росшие непроходимой стеной вдоль первых этажей, дрогнули точно от ветра, и на дорожку ступили две мужских фигуры. Первый мужчина сделал к нам несколько неуверенных шагов. «Вы от Маргариты Тихоновны?» — взволнованно и, как мне показалось, с мольбой в голосе спросил он. «Допустим», — ответил я, чтобы выгадать время для Дениса, который уже подкрадывался к незнакомцам с тыла. «Так она дома?» — обрадовался человек. «Господи, мы же вторые сутки караулим!» Он уверенно двинулся к нам, словно не замечая Николая Тарасовича. Неслышный Луцис вынырнул за спинами чужаков и приготовил топор. «А зачем вы караулите товарища Селиванову?» — продолжал я вкрадчивый допрос. «Вы Вязенцев, Алексей, племянник Максима Данилыча», — уверенно проговорил человек. «Вы что, не помните меня?» Он шагнул, попадая под косой свет фонаря. «Я определенно где-то видел это худое, изможденное лицо с покосившимся длинным носом». «Ну как же!» — с горечью воскликнул человек. «Моя фамилия Горшенин. Я из читальни Жанны Григорьевны Симонян. А это...» — он указал на соседа, коренастого блондина со шкиперской бородкой — «тоже наш читатель, Евгений Озеров. Я после вашей сатисфакции...» Он запнулся, подбирая слова. «Гостил у Маргариты Тихоновны. Единственный известный нам адрес, потому мы и приехали сюда, а больше нам и податься-то некуда». Тут я узнал его. «Ну, конечно, вам еще тогда руки поломали. Дмитрий... Олегович!» — с готовностью подсказал человек. «Что же вы сразу не назвались?» Сухарев дружески хлопнул Горшенина по плечу. «Николай Тарасович», — сказал он нетерпеливо Ивлеву, — «да бросьте вы кувалду, это свои». От Горшенина и стала известна вся страшная правда последних недель. О том, как на собрании региона читальня Буркина, подавшись угрозам, согласилась платить денежный оброк совету за право пользоваться собственной же книгой памяти, так называемый абонемент, о чем и была подписана бумага. Этим Буркин рассчитывал спасти своих людей от верной гибели. Симонян категорически отвергла все предложения совета и вознамерилась покинуть собрание. Дорогу строптивой читальни преградила охрана. Неясно, кто первым начал драку, сразу переросшую в бойню. Буркин безуспешно пытался остановить кровопролитие и угодил под бьющие без разбора топоры бойцов Лагудова и Шульги. Попавшая в ловушку читальня Симонян решилась на отчаянный прорыв. Сквозь заслон удалось пробиться пяти читателям, но от погони ушли только Горшенин и Озеров. Теперь они считались вне закона, и вся библиотека или читальня были обязаны их выдать. Беглецы двинулись в Колонтайск. Читальня нового библиотекаря Веретенова сгинула. Горшенин и Озеров застали хорошо скрытые приметы былого побоища. Из всех колонтайцев выжил лишь один — Сергей Дзюба. Его, беспамятного, похоронили в братской могиле на дне заброшенного котлована. Дзюбе повезло, что утилизацией занимались непрофессиональные могильщики совета. Те всегда тщательно инспектировали тела и свидетелей не оставляли. Дзюба рассказал, как их читальню выманил за город староста региона Терешников. Но палаческую работу вершили совсем другие. В Калантайск тайно вернулись павлики. Совет отдал на откуп мстительному Чахову, также Воронеж, Пензу, Кострому и Ставрополь. Нехитрая политика больших кланов была очевидна. Чужими руками сломить удельные читальни. При этом Невербинский договор о неприкосновенности формально соблюдался. Расчет был прост. Кого-то из упрямцев перебьет Чахов, туда им и дорога. Ну, заберут павлики очередную книгу памяти или даже терпения, невелика потеря. А кое-кто из библиотекарей, увидев плачевные итоги независимости, сам откажется от книги и понесет абонемент в совет. Вероятно, и Широнинской читальне готовили такой же гуманный приговор в виде абонемента. Стоило ли его дожидаться? Тем более, что к нашей Ниве и мотоциклу неожиданно прибавился автобус Калантайской читальни, на котором приехали Дзюба, Горшенин и Озеров. Для них было настоящим спасением обрести новую читальню, а мы полностью разрешили наши транспортные проблемы, да и коллектив пополнился тремя закаленными бойцами. Внушительным эскортом на рассвете мы тронулись в путь.